На всю жизнь возьмите себе привычку делать то, чего боитесь. Если вы сделаете то, чего страшитесь, ваш страх наверняка умрет. Ральф Уолдо Эмерсон. Получилось интересно. Бурул, как старший над оставшимися в форте Рос калмыками, отправил десяток аюка с пятью приданными ему испанцами, присланными генералом Мариано Гваделупой Вальеха под командованием своего младшего брата, майора Хосе Мануэля Сальвадора Вальеха, и семью индейцами племени Нисинан, на чьей земле было построено ранчо Хок Фарм. Проверить, а что там с ранчо сейчас? Это то самое ранчо, которое Джон Саттер для себя как бы построил. Старость там на природе проводить, пением птиц наслаждаться и смотреть, как голландские коровы с кудрями на лбу, им туда завезенные через половину мира, травку щиплют. Сидеть на кресле в беседке, увитой виноградом, и попивать свое вино, полученное с виноградника рядом с ранчо. А еще молодая задастая и сисястая мулатка, чтобы при этом и тем крутила перед ним, расставляя на столе приборы и возбуждая аппетит не только в пузе, но и в чреслах. Не дожил, к сожалению. По словам Леонтия Васильевича, там на ранчо должны быть приличные стены и несколько больших строений. Коровник, мельница водяная, конюшня и длинный барак для индейцев и негров-рабов. Сам господский дом вроде должен быть тоже большой и двухэтажный, даже двух с половиной, так как там есть мезонин с балконом, выходящим на реку. Ферму с 500 акров земли у Саттера купили официально, на что имелись заверенные у нотариуса бумаги. Только в Калифорнии сейчас столько скваттеров и просто бандитов, захватывающих чужую землю, что мало чего стоят те бумаги, хоть у президента США заверенные. Вон у самого генерала Вальеха почти все земли заняли эти воры и разбойники. Забили стада коров и свели практически всех лошадей. Он пытался судиться, но судьи деньги вымогали у него регулярно и в больших количествах, а толку было ноль. У майора, младшего брата генерала, история похожая. Он свое ранчо Лупьоми также в суде отстоял, но захватившие его янки после решения суда все постройки сожгли и скот угнали вместе со слугами. Владей, чем только. Словом, Бурул отправил аюка с отрядом посмотреть, что там на ранчо, и если что, то порядок навести. Дорога длинная и совсем не прямая. Ранчо Хок Фарм – это практически пригород Сакраменто. Та его часть, что на севере примыкает к реке Американ Ривер. И нужно сначала спуститься до города Вальеха на юг из форта Росс, а уже потом двигать на северо-восток. По дороге лишь одно приключение было. На них чуть не напали соплеменники тех индейцев из племени Нисинан, что с ними были. Было их три десятка, и все на лошадях, и все с браунбессами Леонтием Васильевичем им подаренными. Могла такая встреча и кровопролитием закончиться, но на счастье двое индейцев, что были с аюком, пошли к реке за водой и там обнаружили приготовившихся к нападению сородичей. Разошлись после совместного ужина миром. Что примечательно, индейцы были на тропе войны, шли жечь и грабить многострадальный городок Вальеха, так столицей Калифорнии и не ставшей. Аюк предпочел его обойти, там могли быть войска. Разведка доносила, что из Сакраменто вышел эскадрон 3-го кавалерийского полка в том направлении. Это был не драгунский полк, как тот, что они пощипали в Сан-Франциско, а конно-стрелковый. Regiment of Mounted Riflemen. Целый эскадрон на их маленький отряд будет перебором, решил десятник, предупрежденный, кроме того, майором Вальеха, что полк участвовал в войне с Мексикой и сражался там отважно и умело. То есть не новобранцы, а вполне пороха понюхавшие солдаты. К Сакраменто отряд добрался под самый вечер и заночевал в кустах на берегу Американ Ривер. Лагерь разбили по всем правилам, выставили дозорных и натянули ниток с колокольчиками, на случай, если уж совсем умелый враг решит напасть. Нет, никто их не потревожил, и позавтракав остатками вчерашнего ужина и попив чаю, отряд, выслав вперед двух разведчиков-индейцев, направился к цели своего рейда. Уже подъезжая к ранчо, аюк почувствовал, что не все там в порядке. Уж больно много дымов велось на востоке. Погода стояла тишайшая, не ветерка, и столбы дыма были видны издалека. Остановились в очередных кустах и стали ждать разведчиков. Они и принесли интересные новости. Этот самый эскадрон 3-го кавалерийского полка, хотя, может, и другой, но именно этого полка, так у них, в отличие от драгун, штаны темно-синего цвета, а не голубого, оккупировал раньше и, видимо, давно, так как быт, по мнению индейцев, они уже наладили. Лошади в конюшне стоят, палатки разбиты, а в беседке у дома офицеры вино распивают. «Что делать будем?» – спросил у десятника майор Вальеха и повернулся к Лёшке. Это так Бурул старшего у индейцев переименовал. В парне текла явно частица крови белых, был он рыжий и с веснушками. Лёшка одним словом. Наверное, ирландцы в кровосмешении поучаствовали, те вроде рыжие. А Юг был человеком решительным и холериком вдобавок. Долго думать не привык и коварных планов строить тем более. Нужно их выманить, устроить засаду и перестрелять. Может, они сами уйдут? Сальвадор Вальеха тоже был парнем горячим и на янке обиженным, но капелька здравого смысла в голове была. Их 23 человека, а там целый эскадрон. «Примерно 120 человек», — доложил Лёшка. «Больше 100 точно. В палатке по 10 человек, а там 12 палаток разбито. Нас сюда зачем Бурул послал?» Презрительно глянул на мексиканца калмык. «Порядок навести на ранчо. Вот истребление захватчиков вполне вписывается в полученный приказ». 120, засопел Сальвадор, понимая, что его в трусости обвиняют. «Мы вот здесь расположимся», — обвел кусты руками Аюк. «А индейцы подъедут к воротам или чего там, к изгороди, и обстреляют их, ну и сюда». А мы их из 15 стволов встретим, а потом и Лёшка со своими подключится.